Паруса кораблей как-то незаметно скрылись за горизонтом. Граждане, разбившись на группки и обсуждая возможные перспективы от прямой торговли с Московией, отправились по своим делам. Братья пошли в дом правительства, где в главном кабинете уже привычно восседал дон Джулино ди Аррабаль. Бывший лейтенант королевских пикинеров неплохо справлялся с рутинной работой. Его управленческие решения не вызывали нареканий. К тому же он отлично ладил с мэром. Вместе с доном Хуаном де Анарес создал что-то вроде городского совета, куда пригласил основных городских дельцов. Военная привычка заботиться о подчиненных, да советы деловых кругов позволили создать хорошие условия для развития города и региона. Только в одном он удивил братьев. Из трофеев, в кавычках, конкистадоров, выбрал себе сахарную плантацию. Проклюнулись первые ростки от встречи братьев с вождями племен. Появление глав ближайших индейских кланов не вызвало у горожан никаких эмоций. Зато Саша немедленно приказал начать строительство домов для приема возможных гостей. Вечера проходили в веселых развлечениях. Внутренний дворик дворца превратился в зал отдыха. Гости собирались с последними лучами солнца, где-то в 6 часов вечера. Со временем произошло разделение по интересам. Самая почитаемая группа состояла из наставников Филофея и Филарета с примкнувшими испанскими священниками. Они чинно сидели в окружении горожан в возрасте и вели умные разговоры. К этой группе примкнули двое из трех индейских вождей. Основная часть гостей азартно играла в домино. Удивительно, но эта незатейливая игра мгновенно распространилась по городу и стала неимоверно популярной. Маленькая мастерская, которую, казалось бы, вчера открыли братья, была переполнена заказами хозяев магазинов. Изготавливались всевозможные комплекты, вплоть до золотых. Однажды получили заказ на фишки с глазками из изумрудов. Настоящее ювелирное изделие. Вова без раздумий приказал делать фишки со вставками из разноцветного стекла, что мгновенно вызвало ажиотажный спрос. Не бедные люди жили в Картахене. Молодежь, понятное дело, увлеклась танцами. Сия премудрость была освоена братьями еще в Нассау и закреплена в Севилье. Герцогиня Элеонора Изабелла Пави, Габсбург, довела это умение до совершенства. 16 век – время рождения итальянского балета. Взял партнершу за руку, левая нога в сторону и чуть присел. Затем правая нога вперед и два раза ударил носочком по паркету. Шаг в сторону, затем сошлись и прижались бедрами. Был еще минуэт, но самым популярным танцем являлся знакомый с детства ручеек. Здесь все со смехом бегали, толкались и менялись партнерами. Вопреки опасениям, священники смотрели на танцы с явным одобрением. Случился и сюрприз. Юноши не держали своих наложниц за рабынь в гаремах. Девушки легко освоились с новыми условиями и принимали деятельное участие во всех развлечениях. Как следствие, вскоре к братьям пришли сваты. Если братья мялись, краснели и стеснялись, то представители женихов действовали торжественно и прагматично, вплоть до выплаты денег, что потратили близнецы в Танжере. Какие-то неправильные нравы в Испании XVI века. В это утро братья собирались завершить последнее приготовление и на завтра отправиться в Амазонию. На Медне пришел гонец от вождей южноамериканских племен. Пора было воплотить в жизнь идею объединения аборигенов в единое общество и попытаться создать некое подобие государства с единой властью и армией. Собственно, Сашу с Вовой интересовали только деньги и возможность достойно вернуться в Выборг. Ну, может быть, основать город под названием Санкт-Петербург. Южной Америке отводилась роль донора, где в горах хранятся неистощимые запасы серебра, золота и драгоценных камней. Бегать с саблей и стрелять из пушек, конечно же, интересно, но только первое время. Постепенно приходит понимание о палке с двумя концами. Убивая других, сам становишься такой же мишенью. Сытая и спокойная жизнь как-то приятнее, благотворнее для нервной системы и здоровья в целом. Сборы не требовали много времени. Варяг и Аврора стояли на тофсь. Всего делов – оповестить экипаж да погрузить продукты. Отряд советников и прочих сопровождающих лиц с представителями церкви и торгового дома давно сидели на чемоданах. Тем не менее, возникли неотложные дела. Казначей принес бюджетные расчеты, под которые банк должен выдать деньги. Там надо подписать, здесь утвердить. Дон Джулино ди Аррабаль и Дон Хуан ди Энарес принес на согласование различные бумаги, в том числе на увеличение гарнизонов. «Помилуйте», – всплеснул руками Саша. «Да у нас получается армия в 10 тысяч рублей. Если господин герцог собирается защищать свои земли крестьянами с косами, то их сначала надо привести», – ехидно ответил вице-губернатор. «Дела», – вздохнул Вова, увидев расклад выплат солдатам и офицерам. «Я не знаю русского языка», – заметил Джулино ди Аррабаль. «Но смею уверить, что после выхода на Тихоокеанское побережье наша армия должна удвоиться». «Почему?» – удивился Вова. «Сейчас у нас только Новая Гранада, да несколько невнятных поселений на юге», – улыбнулся вице-губернатор. «Что же должно измениться? Товары, которые вы повезете в Европу». «Как это?» – не понял Саша. «Как только вы освоите новые земли, торговцы привезут в Европу ваши товары. Новость дойдет до монархов, и кто-нибудь обязательно захочет все отобрать. Возразить нечего, человеческая сущность не изменилась и в 21 веке. Одни примитивно воруют в автобусе, другие за чужим добром посылают авианосцы. Вывод один – свое добро надо охранять, будь то крепкий замок или мощный флот. Тем паче на носу военный поход в Крым. «Господа!» – в кабинет вбежал взволнованный офицер. «Нас атакуют!» Вова стрелой метнулся к окну, с видом на гавань. «Кто? Какими силами?» – прозвучал за спиной деловитый вопрос дона Хуана де Анарес. «Похоже на флот конкистадоров. Испанские корабли подняли красные сигнальные флаги». «Все верно!» Вова увидел эскадру в 30 вымпелов с явным намерением взять город с боем. Картахена может похвастаться самой лучшей гаванью Карибского моря. Удобная бухта шириной в 6 километров, при длине в 15 километров, протянулась с северо-востока на юго-запад, вход с северной стороны, где расположилась береговая батарея. На мысе Мазанилла, что находился напротив, не было никаких пушек. Сейчас корабли готовились к атаке и медленно шли вдоль узкой косы, что защищало подход от морского волнения. «Видишь», — Вова указал брату на этот длинный песчаный остров. «Кто ж знал, надо там строить форт. Ни хрена мы с тобой не думаем. Делаем два мощных редута по типу тех, что у лисьего носа. Хорошо, а форт на мысе Мазанилла? По уму нам давно следовало объехать побережье и позаботиться о защите на случай нападения. Кто-то предупредил об уходе голландских кораблей. Они же все пошли сопровождать караван до Нассау. Нет, нас не сдали, иначе дождались бы завтрашнего дня. Какие будут распоряжения?» К братьям подошли офицеры. «Готовьте коня», — заявил Вова. «Я еду на береговую батарею». «Передайте капитанам «Варяга» и «Авроры», — вступил Саша, — «корабли поставить на шпринг сразу после батареи». Сноска. Встать на шпринг. Постановка на якорь с креплением к нему дополнительных канатов с бака и кормы. Регулируя натяжение, можно на месте развернуть корабль в любом направлении. Метод используется в сражениях и для грузовых работ с баржами. Конец сноски. «Но ваши корабли очень малы», — возразил Дон Хуан де Энарес. «Ну да, откуда ему знать о мощных пушках, способных в раз разделаться с любым галеоном? Он-то судит по размерам корабля». «Дон Джулино де Арабаль», — заговорил Вова, — «возьмите 1000 солдат и 4 пушки. Десант с разбитых кораблей попытается высадиться в районе береговой батареи». Офицер поклонился и побежал выполнять приказ. Толкового офицера с 50 солдат и 3 пушками на противоположный берег. «Там обязательно кто-нибудь попытается укрыться», — продолжил Вова. Дон Хуан де Энарес без промедления отдал приказ. «Вы остаетесь здесь и действуете по обстановке». «И еще». Вова что-то написал на бумаге и передал Саше. «Руководи, братик, мне пора». «У нас есть шанс?» — с надеждой в голосе спросил Хуан де Энарес. «Почти 100%-ный», — бодро ответил Вова. «Конкистадоры не могут набрать более 1000 солдат. Нас атакуют только торговые корабли». Мэр попытался выдавить улыбку, а юноши уже занялись своим делом. Вова лихо запрыгнул на своего скакуна и помчался к береговой батарее. Саша велел работникам запрячь 2 телеги и ехать к складам на окраине города. Дон Фернандо де Эстера командовал береговой батареей со дня ее основания. Он не забыл уроки голландских пиратов и приветствовал усиление батареи новыми пушками. Это было практически первое распоряжение нового губернатора. Добавили 6 пушек под 50-килограммовые ядра и 50 полевых пушек для отражения десанта. Сама батарея получила гарантированную защиту на случай попытки захвата со стороны моря. Но это не означало полную безопасность для города. Ширина входа составляла не менее 1 километр. И при желании отважные капитаны имели шанс прорваться в гавань. Вариант прорыва несколькими колоннами не сработает. Наветренные кораблики «заберут» в кавычках «ветер» у подветренных. В результате двигаться будет только 1 колонна. Командир батареи приветствовал Вову и доложил: «Господин адмирал, батарея к бою готова, орудия заряжены. Враги надолго запомнят Картахену. Что с полевыми пушками?» «Да вот они!» Фернандо де Эстера указал на выставленные в ряд пушки –